Глава 15. Агата. «Агатка, ты где была? Почему не отвечала? Я звонила, писала. Что случилось?» Стаська вцепилась в мою руку, больно сжала, с тревогой заглядывая в глаза. Они у нее такие красивые, зеленые. Рыжая грива волос раскидана по плечам, а на носу россыпь веснушек. С первого дня в клубе. Она одна моя подруга и напарница, человечек, на которого можно положиться, что бы ни случилось. Она так же, как и я, на разогреве публики, в клетке заводит зал. Яркая, красивая, но без всего этого макияжа и блесток, такая трогательная, что хочется раскрыть душу и выложить все свои самые сокровенные секреты. Спала. Вру, а самой противно. Ну как ей можно врать? «Ага, спала она. Ты так ушла той ночью, толком ничего не сказав. Коваль, эта сука мерзкая, тебя искал. Шакал срочно хотел видеть». «Шакал?» Сердце так болезненно сжалось при упоминании клички владельца клуба. Коваль, правая рука, охрана и верный пес нашего наркоша, та еще паскуда. Права, Стаська. Она его терпеть не может, а он, словно чувствуя это, постоянно к ней пристает. «Так ты чего ушла-то?» «Плохо себя чувствовала». Я задумалась, прикусила губу, до боли впилась в ладони ногтями. Начала собираться на свой выход. Почти боевая раскраска, блеск по телу, волосы, высокий хвост, заплетенный в косу, и черный боди под кожу. «Я писала и звонила. Ты трубку не брала. Могла я ответить. Тоже мне подруга». Стаська обижается, отворачивается, чувствую себя паршиво. «Послушай, извини, так все сразу навалилось, сама не понимаю, что происходит, но все так сложно. Вчера еще этот приват, на который меня Жора отправил. Да и так, голова забита проблемами». «Коваль орал как резанный, что тебя нет. Грозился всех уволить. Ты не отвечала на его звонки. Всех девчонок напугал, мразь такая. Я как вижу его, меня страх пробирает. Взгляд маньяка-извращенца». «Да, я видела». «Ну, чего застыли? Или снова надо особое приглашение?» Жора заглянул в гримерку и уставился на нас своими свинячьими глазками. «А с тобой, моя драгоценная, будет особый разговор». «Да с чего бы это?» «Да с того бы, что ты ушла, не отработав смену. А потом тебя все искали. Но ты же у нас, сучка, гордая и непредсказуемая. Хочу – прихожу, хочу – ухожу. Шакал еще с тобой поговорит по душам. Что там такого в привате вчера было, что ты бежала, как от чертей? И камеры, как назло, не работали. А то так бы я посмотрел с пацанами. Это кино». «Жора, тебя еще раз послать в твоем любимом направлении или сам догадаешься и пойдешь?» Жора мерзко засмеялся и захлопнул дверь. «Черт, черт, черт. Разговоры и встречи с шакалом не избежать. Но, может, Илья будет до такой степени накачан, что не захочет меня видеть?» Продолжаю собираться. Стаська что-то еще хотела сказать, но не стала. В гримерку зашли другие девочки, начался гам и шум. Все движения на автомате, голова снова забита Морозовым, его словами. Сознание то и дело выкидывает образы утреннего секса, а потом его настороженных глаз. Странно, почему камеры сломались именно в то время, на нашем страстном порно? Он меня просто взбесил своими указаниями, что и как делать, словно я малолетняя и должна его слушаться. Я с 14 лет одна выживаю и справляюсь как-то. Но как я могу все рассказать? Как я могу подставить единственных дорогих мне и близких людей? Братья Шиловы, Святослав и Евгений, соседи по этой прекрасной квартире, возятся со мной с самого нашего переезда сюда. Я много раз спрашивала у мамы, почему мы здесь, а она только отмахивалась. Говорила, что, мол, все хорошо, что скоро все наладится. Сева все уладит, и мы вернемся обратно к своей жизни. Но ничего не наладилось. стало только хуже. Святослав всегда был авантюристом, постоянно влезал в какие-то сомнительные компании, темные истории. Женька везде за ним. Два брата, почти два моих старших брата. Именно Свят гладил меня по спине, прижимая к себе так крепко, что трещали ребра, и утирал слезы после того, что сделал отчим. Именно он повел меня к врачу, оказалась знакомая его. Именно он запихал в меня таблетки и поил успокоительным. Я не знаю, что бы делала без него, как бы жила, если так хотелось пойти за мамой. Разве я могу рассказать все Глебу? Долго стояла, смотрела только в окно, а потом, приняв душ, пошла к своим любимым соседям. Свят открыл не сразу, видимо, спал. «О, малая! Выспалась!» «Свят, я хочу знать, что вы задумали». «В каком плане?» «В том самом, Свят, за дуру меня не держи!» Он огляделся по сторонам, словно опасался, что нас может кто-то подслушать, дернул за руку и затащил к себе в квартиру. «Я хочу знать, что вы задумали. Я не могу так, ничего не зная». «Малая, ты чё городить-то начала? Все ведь нормально было. Или шакал что-то заподозрил?» «Я даже не могу понять, если он что-то заподозрит, потому что сама ничего не понимаю. Во что вы вляпались?» Свят поправил домашние штаны, низко сидящие на талии, провел рукой по коротко стриженным волосам. «Кто к тебе приходил?» «Хозяин того ягуара, что вы угнали на той заброшенной трассе. Зачем вообще надо было это делать? Зачем так подставляться и угонять тачку, которая единственная в городе? Вы совсем больные? Я еще не знаю, что вы делали в шкале, что за мутные дела у вас там были. Мне это все не нравится». «Малая, успокойся! Чё разошлась-то?» «Да потому что мне страшно! За вас страшно, придурки!» «Так, все, без истерик, все под контролем. Тебя похитили у клуба, как мы и говорили. Запихали в багажник, потом во второй, а потом уже выкинули за городом. Ничего не знаешь, не видела, не слышала. Ты меня поняла?» Он трясет меня за плечи, но... «Никаких «но»! Тебе сказали молчать и никому не говорить. Если шакал ничего не заподозрил до этого дня, то дальше уже мы не всплывем никак. Тебе не надо ничего знать. Поверь, так лучше. Ты веришь мне?» «Да, но...» «Ягуар скоро найдут. Я удивляюсь, почему не нашли до сих пор. И ребята будут работать именно в том направлении. Нам повезло, что именно он попался на дороге. Просто удача сама шла в руки». «То есть в чем-то заподозрят хозяина машины?» «Умница ты моя!» Свят приобнял и поцеловал меня в макушку. «Совсем немного осталось, малая, и нас тут не будет. Нас тут больше никогда не будет. Ты забудешь все, что было, как страшный сон». Надо было идти разогревать танцпол, а я так и стояла у большого зеркала гримерки, думая о своем. Значит, тот угон не был спланирован, вышло все случайно. Шиловы подставят Глеба. У него будут проблемы, и немаленькие. Первым желанием было набрать ему и предупредить, но одернула себя. Откуда взялось это чувство? Почему я начинаю переживать за него? Он наверняка уже в Мюнхене. Интересно, там красивые девушки? И зачем я об этом думаю? «Агат, давай иди, там сегодня адская жара». Девочка, такая же танцовщица, как и я, хлопнула меня по плечу и без сил упала на стоящий рядом диван. «Она сегодня в другом месте танцевать будет». Оборачиваясь на знакомый голос. Андрюша Коваль перекрывает своей мощной фигурой весь дверной проем. Губы вытянуты в мерзкой улыбке, в зубах сигарета, хотя прекрасно знает, что здесь курить нельзя. «Ну, что смотришь, словно первый раз увидела? Пойдем, шакал, ой, как хочет тебя видеть». «Зачем?» Самое глупое, что могла спросить, потому что ноги приросли к полу и ладони похолодели. А то сама не знаешь, зачем. Ты, случаем, не из монастыря сбежала? Но у нее сейчас выход. А ты, рыжая, помолчи. Надо будет, я и тебя позову. И мы с тобой поговорим. Ты ведь знаешь, как я этого хочу. Стаська испуганно смотрит на меня, потом на мужчину, пожимает плечами. «Да, моя рыжая лисичка, так бывает. Не хочется идти, а надо».